Через столько-то лет. Понимаю я, все понимаю. Но ведь годы летят, Данилушка. Никак Лешка несется. Пыль столбом. Будто с флагом? С вымпелом. Вчера у меня отобрал. Когда это у тебя вымпела отбирали? А случалось. По нынешней осень Лешка всех обставит. Этот ветрогон в чемпионы. И нечего Лешку шпынять. Он парень-то хоть куда. Ох, Баженов, Баженов. Сам перед собой хитрить вздумал. Гляди, подвинуться придется. Или вовсе место-то уступить. Ой, ну прямо рентген. Ну все нутро просветило. И правда. Алексей с Лизаветой. У него таких Лизавет-то, как шишка на ветке. Зато у меня одна дочка-то. Так и смотри за девкой. Порхает синицей от одного к другому. Что поделаешь, коли один с другим схожие. Доброе утро. Здравствуй, доченька. Здравствуй. А в поле-то иней, как снег лег. Так все и сверкает. Я уж испугалась, неужто снег. Много еще осталось, Данил Данилович? Одно поле. Подсохнет, к вечеру уберем. Все ли я привезла-то? Да, дома-то как? Ладно? Все хорошо, мама. Все привезла. Давай, помогу. Пошли. Мать пельменями уже хвасталась. Ой, я голодная жуть. Пойди, пойди, поешь. Наталья Семеновна, привет. О, здравствуй, здравствуй. Вымпел-то видали? Сегодня ночью секретарь парткома. Так вот из рук в руки. Так ты уж его теперь к загривку привяжи, так и мотайся. А что тут такого? Я его, извините, не украл. Иди, иди, иди в вагончик, завтракать пора. А, иду, иду. Данилович, подтверди. Обошел я тебя на 10 тонн? Дверь закрывай. Тепло уходит. Ну что встал-то? Ну, пропусти-ка. Ага. Как дал 4 лишних круга. Ну, тут вы все и завяли, братья-славяне. Интересно мне, чем это того городского шофера приманил. Он как пристегнутый к твоему комбайну. Все в 3 ночи мотор вырубили, а ты с ним до 4 молотил. Чем приманил, спрашиваете? А невестой? Он на Лиску глазом закосил. Вот я ему дурню и пообещал Лиску сосватать. Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это. Вот-вот. Гитара тебе больше к лицу. Дурак, а не лечишься. Креста на тебе нет, Алексей. Лиза, идем, поможешь мне на кухне. Вот какие шуточки-прибауточки. Значит, торговые ряды девку поволок. Как эту балалайку. Гитару. Поиграл, продай другому, да подороже, так что ли? Да это я для нее камешек на дороге. Подделай сапожком и отлетай в сторону. Видать, не с тем пришел, ежели к камешкам закувыркался. Да ну ее, подумаешь. Эх, сдается мне, Алексей, что ты никак мужика в себе не растолкаешь. А пора бы. Уж 30 раз колокола пробухали. В твои годы, да возле такой девки. Данилыч, а Данилыч, хочешь частушку новую? Загни. Разыгрался. А, товарищ начальник, приветствую, приветствую. Данилыч, ну, я думаю, нам нужно будет... Погоди, бать, погоди. Что? Погоди, сейчас петь будут для Данилыча. А не рано ли? Да пусть поет. Ну, валяй, посмеемся. Ах, победа ты, победа непутевая, ты капризная, как девочка бедовая. Ускакал ты, победа, как скаженная, от геройства Данила от Баженова, от геройства Данила от Баженова. Ускакал, не догнал. Пустоголовый, недоросток душевный, чтоб тебя черти драли. А я прибежала слушать, что он тут представляет. Данилыч, да. Сходи, подними, ребята. Пусть поспят, Росавин Евсеич. Ну, сходи, я прошу тебя. Слушаю, товарищ начальник уборочной колонны. Ускакала ты, победа, как скаженная, от геройского Данилы, от Баженова. Хороша частушка. Давно сочинил, сынок. Только что. И все-то ты у меня успеваешь. И частушки гораздо сплетать, и победы отхватывать. Дай-ка сюда эту балалайку. Ну, балалайку, гитару. А мне все одно. Инструмент жалко. Я, пожалуй, по-старинному с тобой сейчас потолкую. Бать, ты что это? Ничего, ничего, бать. Ремень у меня крепкий. Ты что, бать? Ничего. Это потише, аванс. Да, больно же, я тебе говорю. А это да. Вот тебе еще. Я же говорил, он же сам. Он сам попросил. Замолчь. Что ты кипятил? Больно же. И то так вытяну, что ты у меня на комбайн не сядешь. Ну что, пошутить что ли нельзя? Видишь ли, выплясывать вздумал перед героем труда, перед человеком, который перед ним без ног стоит.